Глава 10. «Мишань, ты как?» — спросил я, разуваясь. Два увесистых пакета плюхнулись на ламинат. Дверь за спиной лениво захлопнулась. «Нормально». Опять этот сухой невыразительный голос. Как будто всю жизнь выпили. «Хватай пакеты, погнали стол накрывать!» Старший инквизитор поднял привезенные харчи и поволок на кухню. Медленно, лениво, безразлично. На кухне был срач. Немытая посуда валялась повсюду. На полу и столе жирные пятна. Холодильник открыт. Судя по вздувшимся бутылкам с молочкой, холодильник стоял так уже пару дней, так как срок годности был нормальным. При этом раньше Мишка был чистоплюем, каких еще поискать. «Мишань, ты чего, скотинился? Прибрался бы!» «Зачем?» Инквизитор устало плюхнулся на стул, подперев рукой голову. Безразличные глаза смотрели куда-то сквозь меня. «Чтобы не жить в свинарнике?» — ударил стаканами о стол, тут же заполнив их вискарем. «Чё случилось?» «Ничего». «Понятно. Замкнулся в себе и не хочет разговаривать. Это что за ужас с ним приключился, чтобы так поменять поведение? Даже когда его бросила Юлька, он не так печалился. Хм. А мог ли суккуб наложить проклятие на свою жертву? Харитоновна умерла, и проклятие активировалось, выпив всю радость из моего друга. Мишка сейчас сидит, и вот лицо один в один, как у пустого. Вылитый Костя. Ни желаний, ни эмоций. Правда, практикант даже не разговаривает. Наверное, душа все же на месте. Выпили по одной, по третьей, по пятой. И меня развезло. А Мишане как было пофиг, так и напившись, ему так же пофиг. «Михан, твою мать, что случилось? Сидишь кислый, как этот, как магистр ваш. Ну, тот, ладно, старый хрен, что с него взять? Ты-то чё?» В ответ была тишина. Пустые глаза пялились сквозь меня. «Из-за Алинки расстроился? Поехали. Чё ты лупишься? Поехали, поехали! Поднимай жопу!» Настаивать долго не пришлось. Человекоподобная кукла безвольно поднялась со стула и, нарядив себя в парадный костюм для съема девчонок, осталась все такой же траурной. Не, с такой мордой он точно никого не подцепит. Схватил его за голову и попытался пальцами поднять уголки рта. Улыбка появилась на лице друга. Странная, натянутая. Страшная, но улыбка, мать её. Убрал руки, и все рассыпалось. Эх, ладно, будем ловить не красоток, а тех, кто клюнет. Такси, ё-моё, народ! Полчаса заунывного пути, и мы на месте. Музыка бахает еще на улице, а внутри вообще ад. Казалось, что я оглохну. Еще и свет этот бьет по глазам, мелькает. Тьфу. Ненавижу клубы. Но чего не сделаешь ради друга? Протиснулись к барной стойке, накатили еще по паре шотов. Вспомнил, что забыл вызвать на попойку чертилу, а теперь уже и поздно. Ладно. Вон те красотки пялятся на нашего Дон Жуана. Погнали. Поражаюсь я его сверхспособности. Даже ничего не говоря, стоя с постной мордой и хреновым настроением, он все равно умудрился склеить одну из подвыпивших студенток. Через час она уже сидела у него на коленях и целовала его в шею. Мне же пришлось вести беседу с ее подругами, которых сдерживало только мое постоянное постукивание по кольцу. «Ау, я женат!» Ближе к концу вечера дело пошло куда бодрее, а точнее поехало. Студентка ухватила Мишаню за жабры и увезла в гости к своим влажным фантазиям. Мои собеседницы повисли на шеях у двух еле стоящих на ногах быдланов, а значит, я свободен. Надеюсь, хоть очередная пассия вернет его к жизни. Хотя в это не особо верилось. Даже когда дамочка запустила руку ему в штаны, на его лице не произошло изменений. Мертвая маска. Хотя, судя по сальной улыбке студентки, там все было в порядке. Ладно, пусть отдыхает, мне надо к Аспину. Такси везло меня по ночному городу. Город был так же мертв, как и Мишкины эмоции. Но на утро все поменяется. Надеюсь, у моего друга тоже. Казино-бордель приняло меня в свои объятия без происшествий. Драться ни с кем не пришлось, как и ходить с выкрученными руками. Амбал услышал мое имя и пропустил. Внутри все та же девочка с пластилиновой улыбкой, застывшей на миловидном лице. и пустой коридор, ведущий к лифту. Пик. И я на 15-м этаже. Ненавязчивая медитативная музыка прерывалась многоголосым стоном. Позвонил в селектор. Спустя минуту аппарат заговорил. «Да, да, да!» То ли спрашивал, то ли стонал женский голос. «Я к Каспину, Стас. Станислав меня зовут». «Хорошо, боже, как хорошо! Бип!» Дверь открылась, а моему взору открылось поле сражения. Сотни человек трахало красоток во все отверстия, какие только могли найти. Там была и девчушка, которая мне в прошлый раз едва не перерезала глотку. Анжела. Сейчас она одновременно удовлетворяла четверых. Одним из четвертых был ухажер Юрки, с которым мы чуть не подрались у госпиталя. Судя по блаженному выражению лица, у мужика с эмоциями был полный порядок, а значит, то, что гложет Мишку, не проклятие суккуба. Из-за столика встал Аспин и, выключив музыку, громко рявкнул. «Развлечение окончено! Выметайтесь!» Толпа сношающихся поднялась с пола и с лицами, полными неудовлетворения, направилась на выход. Удивительно то, что никто даже не подумал возмутиться или продолжить оргию. Когда последний человек покинул помещение, процесс продолжился, но уже за дверью. «Господин экзорцист, рад видеть. Чем могу помочь? Девочку выпить или что покрепче?» — спросил хозяин борделя, раскинув руки в стороны, радушно приветствуя. Приветствие вправду было радушным, даже гостеприимным. «Я не представляю, как бы мы разговаривали о делах посреди оргии». «Не слабое у тебя развлечение». «А чего тянуть? Либо ты трахаешь жизнь, либо она трахает тебя. Дорога мне в адское пекло, так хоть отведенное время проведу с удовольствием. Но ты чего хочешь? Мне бы информацию о новом разломе». «И верни девок», — проскрежетал чертила, выползая из татуировки. «О-о, красавец! Размах крыльев! В прошлый раз был обычной ящерицей, а сейчас просто восторг. Продай его мне!» Глаза Аспина сгорелись при виде парящего дракончика. Ведь я сейчас сам продам. Я его господин, а не он мой». Я зыркнул на чертилу. Этого хватило, чтобы его трезвить. «Ну, это, в смысле, мы напарники, а друзей не продают». Демон возмущенно полетел в сторону барной стойки. Решил занять зубастую пасть горячительными напитками и милой барнейшей. «Жаль, но если надумаешь, дай знать. Ладно, плата стандартная. Идрис, на выход», — сказал Аспин, хлопнув ладонью по столу. Фиолетовая клякса плюхнулась на деревянную поверхность. Материализовавшись, Идрис поклонился и начал вещать. «Пройдет 3 дня, Арбен преобразится. У старой фабрики разлом в обед должен открыться. Судьбу свою ты не смеши, от смерти все ж не скрыться. Пойдешь ты в храм, а там тебя...» «Довольно. Но он просил одно предсказание, а не пересказ его жизни». Услышав негодование хозяина, демон пискнул и скрылся в фиолетовом свечении. «Пусть закончит». «Нет, дружок. Я выполнил уже 2 твоих желания. Вот ты пока мне ничем не помог. Считай, что я с тобой авансом работаю. Инвестирую в будущую дружбу». Доброжелательная улыбка была настолько наигранной, что хотелось кричать «Не верю». «Ну так чего ты мнешься, друг? Давай выкладывай, что тебе нужно». «Не любишь долгих разговоров? Ладно. Цена первой услуги — кристалл душ. Я слышал, что все попадающие на рынок образцы выкупает церковь. А раз уж ты служишь церкви, то я должен его для тебя украсть», — закончил я фразу за сутенера. «Но почему же сразу украсть? Купить, обменять, получить награду, да что угодно. Мне нужен камень». «Могу поинтересоваться, зачем он тебе?» «Нет. Я ведь не спрашиваю, зачем тебе нужен очередной разлом. Не задаю вопросов, что ты сделал с материалами, полученными из прошлого разлома. Смекаешь?» «Согласен. Меньше знаем, крепче спим». «Верно. И раз уж ты такой понятливый, то...» Аспин замер с раскрывшимся от удивления ртом. В моей руке появился кристалл. «Кристалл души. Класс — артефакт. Тип — редкий. Состояние — пуст. Вес — 150 граммов». Дрожащие руки Аспина потянулись к кристаллу, который тут же исчез у меня в инвентаре. «А теперь поторгуемся, дружок. Раз уж ты знаешь ценность кристалла, то понимаешь, что информации о разломе недостаточно в обмен на него». Хищная улыбка озарила мое лицо. «Попался, хозяин жизни, мать твою!» «Не, а мне показалось, что ты не любишь длинных разговоров. Что хочешь, доесок?» «Я заметил, что ты довольно неплохо информирован о демонах, пактах и вообще о происходящем. Может, ты поделишься со мной историей о том, как система на самом деле пришла в наш мир?» «Нет, это не мой секрет». «Вот как, значит, секрет. Что ж, тогда сделки не будет». Встав, я направился к выходу. «Постой. Я могу дать контакт того, кто сможет тебе дать желаемое. Если, конечно, договоритесь». Увидев скепсис в моих глазах, Аспин улыбнулся и продолжил. «О, уверен, он тебе понравится. Он сущий ангел». Хищная ухмылка сползла с моего лица и перетекла к Аспину. Обещанную информацию мне должен был предоставить некий Брегель. Жил в трущобах Арбена, неподалеку от лавки Измаила. Аспин сразу предупредил, что я не совался к Брегелю без веселящих препаратов. «Прекрасно. Какой-то нарколыга должен мне рассказать о мироустройстве. Главное то, что я теперь знаю, где появится следующий разлом. На окраине Арбена стоит заброшенная мыловарня. Сотни лет назад крупнейшая в стране. Сейчас же самая большая развалина на 1000 километров вокруг. Прошлый владелец мыловарни обанкротился, но был так добр к своим подчиненным, что не смог закрыться. Просто продал душу ради денег. Сначала работники ничего не подозревали, но ведет себя странно, и ладно. Главное, что зарплату платит вовремя. А через 5 лет у владельца мыловарни сменился владелец тела. Демон запер фабрику и поджег вместе со всем персоналом. Внутри обнаружили более 500 обгоревших костяков. Помог людям? Ничего не скажешь. Восстанавливать уже было нечего, а возиться с руинами не стали. Просто огородили забором и забыли, как страшный сон. Через 3 суток там откроется разлом. Нужно подготовиться. Но уже завтра, все завтра. На следующий день заскочил к Измаилу. Скряга был рад тому, что я притащил остатки люминарий. Купил все 4 сотни камней. Но за оптовую продажу сбил цену до 4500. Но даже так вышло немало. 1 800 000 прибыли. Плюс распродал требуху, собранную в разломе. Явно продешевил, но нести мне ее больше некуда. С нее прилипло еще 500 000. Забрав деньги, я вылетел как пробка из бутылки через подземный тоннель. Сука, а ведь я и раньше мог продать эти стекляшки, а на них погасить ипотеку. Переехали бы с Верой в нормальный район. Хотя куда бы я дел души демонов? Это сейчас у меня есть зубастый утилизатор нежити. Раньше такой роскоши не водилось. Забавно, как быстро я к нему привык. Даже редко вспоминая о том, что жить осталось меньше 3 лет. Заехали в храм. В лавке инквизиторов купил арбалетных болтов. 1000 штук. Пришлось заплатить за каждого и по сотне. Глаза торговца расширились от такого заказа. Обычно одиночки столько не покупали. Ну да, всего-то 0,3 килограммов исчезло у него со склада. Следующим пунктом назначения был банк. Нужно закрыть ипотеку. Оставалось погасить всего 1 700 000. Когда я уже сидел у окошка кассира и готовился выкупить наш дом, пиликнула СМС. «Станислав Всеволодович, уведомляем вас о том, что за нанесение ущерба гостиничному номеру вам заочно выписан штраф в размере 1 350 000. Штраф можете оплатить в любом банковском отделении». «Сука! Хорошо посидели!» Оплатил штраф, остатки наличности внес в счет погашения ипотеки. В кармане моем поселилась дыра, а банку я теперь должен еще 850 000. На обратном пути решил заскочить к Брегелю. Времени до открытия разлома много, как и накопившихся вопросов. Такси высадило меня у покосившейся халупы, на окнах решетки, а сами стекла выбиты. Из выбитых окон торчат занавески и колышутся на ветру. Забор повален, зато входная дверь стальная. Визуально наркоманский притон. Но больно хорошо он защищен. По всему участку разбито стекло и рассыпан песок. Нагнувшись, мазнул пальцем по белому налету, потер между пальцев. Соль. Осмотрел дом со всех сторон. Жилец явно увлекался ритуалистикой. По всему периметру двора выкопана круговая ливневка в виде защитной пентаграммы. В прорехе окна мелькнула фигура и тут же исчезла. «Брегель!» «Да, уже поздно. Убежал». Подойдя к входной двери, начал барабанить. Металл глухо грюкал в раму, издавая совершенно жуткие звуки. «Просто так я отсюда не уйду. Я видел, что ты внутри, падла». Сделав шаг назад, я рубанул ногой по железяке. В момент соприкосновения подошвы с дверью она открылась, и я ввалился внутрь притона. Пробежав пару шагов, я обернулся. Позади меня никого не было. Осмотрелся вокруг. Пыльные стены. В углу аккуратно уложены использованные шприцы, окровавленные ватки и ампулы. Как будто говоря, «Пришел в гости, бузанись». От такой картины нахлынули воспоминания о том, как мои детдомовские однокашники подсели на Хмурого. А через полгода их закопали за консервным заводом. Наркоманы хуже идиотов, продающих свои души. Душу хотя бы можно продать лишь раз, а вот нарколыга свою продает ежедневно, попутно гробя жизни близких. Сделав шаг вперед, почувствовал зловонное дыхание. Из-за спины донесся шепот. «Ты один из них! Ты! Кто ты? Кто, а?» Тощий, как скелет, мужик стоял у окна и как рапирой наносил удары пальцем в воздух. «Успокойся, я от Аспина». «Аспин! Он передал мои лекарства!» Глаза бегают из стороны в сторону. Он смотрит то на улицу, то на меня. Руки трясутся. Когда Брегель шагнул вглубь помещения, я наконец-то смог его рассмотреть. Серые глаза практически выцвели. Такие глаза могли быть у слепого. Седые волосы свисают до плеч, слившейся лапшой. Ногти обкусаны до крови. Руки ходят ходуном, как будто ему холодно. «Да, у меня». «Зачем соврал?» «Затем, чтобы диктовать условия. С этим доходягой я справлюсь, когда придет время отдавать ему препараты». «Отдай! Скорее! Ну же! Не видишь, что мне плохо? Шевелись!» — выкрикнул нарколыга, брызнув слюной. На лице отразилось страдание, щедро замешанное с безумием. Правый зрачок двигался независимо от левого. «Все будет, родной, но не сразу. Сначала расскажешь мне сказочку». «Зачем я его спрашиваю? Очевидно ведь, что он поехавший». Что хотел сказать Аспин, назвав его ангелочком? «Он долбанутый наркоман. Единственное, что я получу, это описание его наркотрипов». Но что-то заставило продолжить разговор. «Сказочку? Какую, мать твою, сказочку? Я сдохну! Отдай мою дозу! Быстро!» Движения стали резкими, в глазах блеснул гнев. Майка алкаша на его груди натянулась, как будто мышцы вот-вот порвут ее. «Ну какие мышцы? Он дрыщ!» «Рот закрой свой и расскажи мне про систему. Аспин сказал, что ты знаешь правду». «Правду? Какую правду ты хочешь? Правды нет. Весь ваш мир — это ложь, понимаешь? Вы верите в то, чего не существует, тупые обезьяны. Даже если бы вам ткнули истины в глаза, хрен бы кто смог в нее поверить. Вы не умеете критически мыслить, понимаешь?» Костлявый палец во время диалога то барабанил по его виску, то отправлялся в рот для откусывания очередного кусочка ногтя. «Я понимаю, что ты бредишь. Пока ты не расскажешь что-то ценное, лекарства не получишь». Ударил по рукам, потянувшись к моей куртке. «Бог мертв!» «О, понятно. Не стоило мне приходить. Обычный нарколыга. Все, я ушел. Бывай. Вот твоя доза». Излег из инвентаря арбалетный болт и швырнул в дальний угол комнаты. Я успел дойти до входной двери, прежде чем из-за спины раздался громогласный крик. «Лжец! Отдай!» Волна энергии шибанула по спине. Резко развернувшись, увидел, как из белых глаз нарколыги вырвалось пламя, а потом майка на груди Брегеля лопнула, свалившись на пол. Из-за спины обдолбыша раскинулись стороны крылья, а через секунду он рванул на меня.